При попытке сесть виски сдавило будто клещами, и все мышцы принялись стонать и жаловаться на нелегкую судьбину. «Лежите, лежите!» – засуетился Вандемейр. «Вам плохо, слепой? Скажите, что болит?» «Голова!» – пожаловался я. «А что должно болеть после пьянки?» «Голова, конечно. Ну и все остальное болит тоже». «Это нормально!» – заверил Дитрих. «После поражения картины Рубичева-Хольтона мышцы отходят не сразу. Пока мы продолжали напрягать мускулы, они оставались в тонусе, и боли не чувствовалось. А теперь...» «Ясно, ясно». В рюкзаке я нащупал флягу и сделал несколько глотков. В голове прояснилось. «Сколько раз зарекался пить в одиночку? А где Костик?» «Пошел проверить ход. Сказал, ненадолго». «А вы как себя чувствуете?» Дитрих отвел глаза. «Ясно, ему паршиво. Но он не хочет сознаваться, что стал обузой». «У меня закончились лекарства», – промямлил Рыжий. «Сейчас еще ничего, но потом, конечно, будет намного хуже». Тут затопали тяжелые ботинки Терминатора. Вернулся Костик. Этот тоже выглядел потрепанным. Под стать нам с Вандемейром, и даже похуже. Рука в бинтах, в коротко остриженных волосах запеклась кровь, а на скуле здоровенный фингал. Автомат он перевесил на левое плечо, но Костик улыбался. «А, прокинулся, алкаш? От скажи мені, сліпий, там, на галявині, ти мене відштовхнув, а? А тут і того гірше, по морді бив, стріляв у мене. От і скажи мені, чого я тобі такий вдячний?» «Да», – подав голос Вандемейр, – «ми вам благодарны, сліпой, ви знову виручили всіх. Це моя робота, я же герой вроде Бетмена». Я постарался, чтобы ответ прозвучал гордо. «Костик, а что тебе внушил контролер?» Тарас замялся и отвел взгляд. «Та ні, не скажу, і не питай краще. І не дивись на мене так. Все одно не скажу. Ні». Наш железный боец залился краской. «Вы видели краснеющего терминатора?» «Ну ладно, не говори. Вандемейр, а вам что казалось?» «По-моему, он меня просто вывел из игры, обманывал иллюзиями, пока занимался». «Да, сперва контролер в полную силу навалился на Костика, чтобы захватить самого сильного. Мне он тоже картинки показывал». «Да, слепой, а вам что виделось? Что он вам показал?» Теперь пришел мой черед смутиться. «Ну, девушек и еще маму. Но это уже после, когда стало ясно, что водка сильнее его. А когда влил в себя грамм 200, да с устатку, так в раз стал неуязвим». «Вандемейр, по-моему, вы молились». «Видите ли, слепой, вы ведь молодой человек. Вам он показал девушек, женщин, а я уже...» И этот смутился. «Надо же, какой народ подобрался чувствительный. Ладно, если не хотите, не говорите. Однако вы заполучили своего ангела, а? И не лень было с этой башкой возиться. Знаете, слепой, и вы, Костик, я твердо решил выбраться отсюда». «Да, слепой, да. Мне не нужна эта страховка. Вы терпели мои выходки, вы несколько раз спасли меня от верной смерти. Я не хочу, чтобы это оказалось зря. Поэтому считаю так, если я останусь жив, мне понадобятся результаты экспедиции. Это как залог возвращения, понимаете? Я в экспедиции, я собираю материал для заказчика. Это нормально, это штатная работа. Я вовсе не попал в безвыходное положение. А вот если прекращу, если руки опустятся, так кажется, у вас говорят, руки опустятся». И тут я улыбнулся. Для этого ученого исполнение работы стало тем же, чем для меня была моя РГД-5. Талисманом, залогом возвращения. У многих парней есть такие талисманы. Да, пожалуй, у всех. Просто некоторые скрывают. «Вандемейр, вы сволочь. Вы славный парень, клянусь Зоной, и очень похожи на настоящего сталкера. Но ангелов своих сами тащите. Кстати, о возвращении. Что с этим коридором? Костик, ты проверил?» «Ага», – подключился Костик. «Я трохи пройшов туди, далі. Цілком безпечно. Гуляв, як по проспекту. Ніяких тобі тварюк, ніяких мутантів. Далеко я не заходив, бо вас залишати боявся». «А що по карті?» «По мапі той, що тобі Вейнстал дав. Цей коридор тягнеться до одного з виходів. Там і ліфт, і сходи. Ну, сходи, звісно, це аварійний вихід». «Сходи? Лісниці?» «Ага. Тільки на мапі ці сходи закреслено». «Зачеркнута лестница, как это?» «Хрест стоїть. Та на, диви». Костик сунул мне под нос карту, аккуратно сложенную 8 раз. Я понял так, что прямоугольник плана, обращенный наружу, это наше местоположение. Коридор, ведущий от большого зала, миновал перекресток, а потом проходил мимо вереницы сложно разрисованных квадратиков, которые Костик счел лифтами и аварийными выходами. 6 квадратиков с буковками и циферками – это лифты, а дальше еще один, в который был вписан квадрат поменьше, а пространство между контурами заполняли поперечные палочки. Надо полагать, лестницы со ступеньками. Тоже мне иероглифы. Путеводитель по пирамиде, адаптация для мумии. Все до единого квадратики были аккуратно зачеркнуты, крест-накрест. Зона его знает, что имел в виду тот, кто ставил крест на нашем выходе. Кресты мне очень не понравились, но вслух я только промямлил. Довольно близко. 2 км приблизно. То идемо? Я-то поспал, а как эти двое. Мой КПК показывал, что я отрубался 2 часа, а вы не хотите отдохнуть. И тут меня снова удивил Вандемейр. Пустовара нужно догнать. Вот это я понимаю по-западному. Деловой подход. Послушайте, я все обдумал. Пока что мы двигались в юго-восточном направлении, ну, то есть поворачивали, меняли траекторию, но в общем сейчас находимся к юго-востоку от поляны костей. Скорее всего, пустовар тоже будет выбираться через периметр. Юго-восточней. Выходит, если мы отстали, то не слишком. Мы достаточно долго шли одним и тем же коридором, да и после того, как он выбрался наверх. Куда ему идти? Он тяжело нагружен, при нем ценности. Логично, логично. Не будет же Дима выбираться из зоны через блокпосты натовских миротворцев. Разумеется, он, как и вся наша братья, воспользуется российско-украинским сектором. К тому же хабара у него полно. И несмотря на экзокостюм, тащить тяжело. Логично стремиться к периметру короткой дорогой. Как ни крути, а выходит, что мы все еще преследуем этого урода. Если ваши догадки верны, то мы, может, вовсе и не отстали. Поверх двигаться трудней. Рельеф местности, мутанты, мародеры. Да и просто любой сталкер. Представьте, сколько вопросов у любого нормального человека вызовет толстяк в договском экзокостюме. А? А еще груженный под завязку. Под завязку? Не слышали этого выражения? Ну, суть, думаю, вы уловили. Тем более, у него и ваш оранжевый рюкзак. Это сразу привлекает внимание. Эх, добраться бы туда, где спутник берет. Мы б сообщили всем, что этот урод... Не, твердо вставил Костик. Тільки карому, це його справа. А іншим знати ні до чого. Сліпий, я не жартую. Ну ладно, ладно, все равно виходу на сітку у нас нет. Ладно, так ідем. Якщо піднімешся з моєї одежини... Я встал с Костикова плаща, который скорее следовало бы теперь называть лохмотьями, а не плащом. Но терминатор, морщась от боли, завернулся в это тряпье так гордо, будто римский император в белоснежную тогу. Сталкера Петрова спросили, почему он все время в одном и том же ватнике. «Почему это в одном?» – ответил Петров и расстегнулся. Под первым был второй, точно такой же. «Костик, а помнишь, как в терминаторах делают? Там артист наполовину человек под конец». А половина морды у него железная. Вот и ты сейчас так выглядишь с фингалом. Йди до біса. И чего ты сліпий, а не німий? Интересно, как Костик отнесется к тому, что я буду хвастать, какие синяки ему наставил? Надо будет попросить Вандемейра, чтобы потихоньку сделал пару кадров расписной физиономии нашего вышибалы. То-то звездный десант обхохочется. Однажды сталкер Петров зашел в ШТИ. Ну, там, как обычно, выключают свет, наяривает музыка, стриптизерши зажигают, и где-то в углу непременно драка. В общем, отдыхают люди. Ну и занесло сталкера Петрова в тот угол, где дерутся. Потом его спрашивают, ты с кем дрался-то? Он в ответ, да разве в темноте разглядишь? Хотя узнать их можно по отпечаткам. Отпечаткам пальцев? Да нет, по отпечаткам кулаков. Нате, меряйте мой кулак, потом сличайте, у кого фингал такого размера. Поскольку Костик уже ходил по коридору, он возглавил наше шествие. Я пристроился вторым. Дитрих замыкал колонну. Проходя мимо обезглавленного тела мутанта, я задержался. Интересно все-таки, сколько слыхал об этих чудищах, а вот впервые вижу. Выглядел контролер, прямо скажем, неважно. После того, как я его распотрошил, а после Костик лопаткой обработал. Но, похоже, этот был молоденький. Говорят, матерые монстры обучаются одеваться. Носят странные штучки на руках, веревочки, цепочки вроде браслетов, обожают кольца, ожерелья, всевозможную мишуру, даже волосы ленточками обматывают. А этот наш был только в потрепанных брюках, да руки ниже локтя обмотаны грязными лохмотьями. Не научился еще, и то ведь удивительно, как он умудрился такими когтистыми лапищами на себя тряпье напялить. Интересно, конечно, зачем это им подражать человеку? Они копаются в мозгах, выуживают воспоминания, наверное. Их увлекает наша непростая жизнь. А может, они вовсе ничего не понимают. Или, скажем, не считывают наших воспоминаний, а просто умеют выудить из нашей памяти. И нам же подсунуть. «Я его сфотографировал», — сказал Ван де Мейер. «Еще с головой. Если хотите снимки, я для вас сделаю. С подписью, на память, ага. И с номером телефона». «Скажите лучше, когда контролер заставляет меня что-то видеть, он сам-то видит то же, что и я?» «Или складывает картинку из моих собственных мыслей, а сам в них не проникает?» «Очень жаль, слепой, но ничего не могу сказать». «Нет, это всегда нет, я понимаю. Но хоть какие-то догадки». Я оставил мертвое тело и зашагал за Костиком.